Глава 69. Юзу могла бы поступить и хуже. Едва Йо-Йо касается ее, Эмбер хватается за свою голень и отскакивает назад фута на три. Видеть, как она всегда такая невозмутимая паникует, особенно забавно. Все остальные ощетиниваются, когда она перестает владеть собой. И это еще до того, как она пересекает зал обратно и возвращается к нам. Ладно, выходит, Клементина, возможно, все-таки знает, о чем говорит. Ее бьет дрожь. А чем эта девочка стукнула меня? Своим йо-йо, отвечаю я, едва удерживаясь от смеха. Судя по ее виду, она все еще сама не своя, когда опять ложится на пол. «Итак, ты можешь видеть вещи, которые происходили в прошлом и будущем в том месте, где тебе случается находиться», — подытоживает Саймон и загибает палец. «Чего ты никогда не могла делать прежде?» Он переходит ко второму пальцу. «И в то же время, когда ты обрела способность видеть эти вещи, остальные обрели способность чувствовать их». «Так оно и есть». Соглашаюсь я. Как будто два разных периода времени, или измерения, или что там еще может быть, соприкасаются друг с другом. В благоговейном изумлении говорит Моцарт. Я понятия не имею, соприкасаются они друг с другом или нет. Я знаю одно. Происходит то, что описал Саймон. Понятно. И... Она замолкает, когда Джуд поднимает руку ладонью вперед. «Это все? Спрашивает он меня. «А разве этого недостаточно, чувак?» — изумленно восклицает Саймон. «Твоя девушка видит вещи, которых, по сути, тут нет». «Ой, я не его девушка». Начинаю я, но осекаюсь, когда Луис, Эмбер и Моцарт то ли давятся, то ли смеются, что наверняка является выражением несогласия. Луис разводит руками, как бы говоря... «Ничего не поделаешь, надо называть вещи своими именами». Реми и Саймон старательно избегают смотреть мне в глаза, а Изи так откровенно закатывает глаза, что я чувствую себя немного задетой. Я краем глаза смотрю на Джуда и снова вижу на его губах его всегдашнее, едва заметное подобие улыбки. «Поосторожнее, или ты разобьешь мне сердце, Юзу». «Что такое Юзу?» — с непонимающим видом спрашивает Луис. Мы с Джудом отвечаем одновременно. «Это цитрусовый фрукт», — говорим мы. Теперь все хохочут, уже не скрываясь. А мои щеки заливает краска, поскольку я сгораю от стыда. «Его вкус похож на вкус грейпфрута», — замечает Джуд, отчего мне становится еще более неловко. Я смотрю на него так, будто не верю своим ушам. «Тебе что, делать нечего? И ты просто сидишь и изучаешь разные виды фруктов?» — язвит Саймон. Джуд пожимает плечами. «Может, я просто много знаю о фруктах?» «Может, ты просто много знаешь о том, как парить мне мозг?» — парирую я. Впервые, вероятно, за целую вечность уголки его рта приподнимаются в настоящей полуулыбке. «Может, и так». Я просто уставляюсь на него, потеряв дар речи, и из моей головы разом вылетают все мысли. Отчасти потому, что эта улыбка превращает его и без того красивое лицо в нечто неописуемо прекрасное. А отчасти потому, что я уже очень давно не видела этой версии Джуда. Джуда, который смотрит на меня с теплотой в глазах и поддразнивает. В эту минуту я могу делать только одно — неотрывно смотреть на него с легкой кривой улыбкой. «Теперь, когда мы прояснили этот вопрос», — продолжает Саймон, прервав неловкое молчание, «возможно, мы сможем выяснить, когда ты начала одновременно видеть прошлое и будущее». Я резко выхожу из завладевшего мною транса. Это случилось примерно тогда же, когда гобелен вышел из строя. Вся веселость на лице Джуда гаснет. «Как это вышел из строя?» «Я хочу сказать, что он стал выглядеть почти так же, как статические помехи на экране телевизора, Просто множество точек и никакой картинки. Это смотрелось очень странно. «А где этот гобелен сейчас?» — спрашивает он, встав и направившись к двери. «Он там, где мы оставили его?» «Думаю, он пропал», — отвечаю я. «Поскольку мне показалось, что он значит для тебя очень много, я отдала его Саймону, поскольку сама я должна была переправиться через портал вместе с моей матерью. Но портал порвался и...» «Выходит, он в океане?» Лицо Джуда снова стало пустым, но есть в нем что-то, что наводит меня на мысль, что дело обстоит еще хуже, чем я полагала. И это еще до того, как он повторяет: «Гобелен в океане?» «Думаю, да, поскольку Саймон находился в портале, когда тот порвался». Я поворачиваюсь к Саймону, но он уже трусит к двери. «Эй, куда ты?» — кричу я ему вслед. Он не отвечает, а только машет рукой в знак того, что он меня услышал. Джуд бросается за ним, и они вместе взбегают по главной лестнице общежития. Проходит всего пара минут, прежде чем Саймон и Джуд возвращаются. «Я спрятал его в чулане наверху, когда Каспиан повел тебя к порталу», — смущенно говорит он мне. «Я сам не знаю, что помешало мне взять его с собой». «Может, здравый смысл?» — комментирует Эмбер. «В известной мере, да». Улыбка, которую он дарит ей, освещает все его лицо. Но она этого, похоже, не замечает. «Ну, это еще дурное предчувствие, от которого я никак не мог отделаться. Возможно, теперь ты тоже можешь видеть будущее», — сухой иронией предполагает Изи. Я подхожу к тому месту, куда Джуд поместил гобелен, и в данную минуту разворачивает его. Часть меня надеялась, что он вернется в нормальное состояние, что какая бы странная хрень не испортила его вчера вечером, она каким-то образом разрешилась. Но еще до того, как Джуд развернул его наполовину, я вижу, что это не так. Он выглядит так же странно и жутко, как и ночью, а может, даже хуже, поскольку теперь на нас не льет дождь. «Я не пытаюсь изобразить из себя невежественную дуру», — говорит Моцарт, встав с дивана и подойдя, чтобы посмотреть на гобелен. «Но все-таки, что это такое?» «Это текстильное изделие», — отвечает Саймон. «Переплетение...» «Да ладно!» — перебивает она его. «Я знаю, что такое гобелен. Я спрашиваю, что собой представляет этот гобелен, поскольку он определенно особенный, иначе Жан и болваны не явились бы за ним, и Клементина не смогла бы сломать время или что она там сделала». «Я ничего не делала», — возражаю я. «Меня даже не было рядом с этим гобеленом, когда все произошло. Я знаю только, что со мной все пошло наперекосяк. А потом, когда я подобрала его с земли, он тоже был в полной жопе». Моцарт поворачивается к Джуду. «Я видела, как ты психовал, когда этот гобелен оказался у Клементины. Так что он собой представляет? Почему тебя так напрягало то, что он находится у нее?» Джуд смотрит на нее несколько секунд, и на его челюсти ходят желваки, а лицо лишено всякого выражения, как бывает, когда он не хочет о чем-то говорить. И я вижу тот момент, когда он решает покончить с увертками и просто сказать правду. «Это гобелен сновидений», — говорит он, наконец, с явной неохотой. «Вернее, в данном случае, это гобелен кошмаров». «Что-что?» — спрашивает Саймон и делает большой шаг прочь от гобелена. «И я его не виню. После всего того, что произошло в середине ночи, мне приходится призвать на помощь все свое мужество, чтобы остаться стоять на месте». «Гобелен сновидений. Он соткан из человеческих снов». «Снов?» — спрашивает Реми, подойдя поближе, чтобы лучше разглядеть его. «Или кошмаров?» Джуд испускает долгий медленный вздох, а потом говорит. «Я принц кошмаров, так что делайте выводы сами». Сейчас я второй раз слышу эти слова, но они для меня все равно как удар под дых. Быстро оглядевшись, я убеждаюсь, что все остальные воспринимают их так же. Точнее, все, кроме Иззи, которая даже не подняла глаз от своих ногтей и от ножа в своих руках. Но прежде чем я успеваю попросить у Джуда объяснение получше, весь корпус общежития сотрясается от мощного раската грома. И сразу после до нас доносится грохот распахнутой входной двери.